Глава 22. После случившегося я еще несколько дней чувствовала себя беспомощной. Картины тех времен давно поблекли, а тут они вновь ожили и заиграли красками, как цветные фильмы, и начали влиять на мое настоящее. Очнулась я только, когда поймала себя на том, что уже по памяти набираю номер Гелы. «Этого еще не хватало». Сердито одернула я себя и отбросила телефон подальше. Ник написал мне только через 2 дня после прилета. Я немного охренела от неожиданности, но никак не отреагировала на такое зубодробительное хамство. В наказание я хотела игнорить его, покуда хватит сил. «Какие интереснейшие дела могли возникнуть у тебя сразу после приезда, если ты посмел отодвинуть встречу со мной так надолго?» Я позвонила мужу в поисках эмоциональной защиты. Думала наступить себе на горло и пригласить его сходить в кино. Но оказалось, что сегодня у него плановое ночное дежурство. От перспективы всю ночь провести одной в холодной постели, наедине с навязчивыми мыслями, я испугалась. Я понимала, что не смогу заснуть сразу. Из-за этого сон будет беспокойный и тревожный, и наверняка повлечет за собой гипносомнию и галлюцинации. Взвесив все «за» и «против», я оставила мальчиков на Ольгу Викторовну, а сама решила все таки поехать к наплевавшему на меня извращенцу и переночевать на Староневском. В такси я все думала, начать ли мне встречу со стриптиза или с минета, и начала ее с истерики. Вдруг все навалилось, и этот вариант показался самым честным. У меня складывалось впечатление, что Ник слишком беспечно относится к нам, к нашей любви, живет одним днем. И если раньше именно это завораживало меня, то сейчас оно уже начало отталкивать. Я ревновала его к жене, поездкам, друзьям, девкам из бара, даже к его образу жизни. Скандал ни к чему не привел. Ник стоял, обескураженный моей истерикой. Он помрачнел, пробормотал: «Ты сама себя не понимаешь, чего же ты хочешь?» Я не знала. Он пытался меня успокоить, говорил, что любит, что хочет бросить жену не сейчас, но в гипотетическом будущем, и зажить со мной вдвоем. Это еще больше разозлило меня, поэтому я повысила голос. «Вдвоем? Ты вообще знаешь, что у меня есть дети?» Он выглядел так, как будто не знал. Мне показалось, что я смотрю на эту ситуацию глазами Алексея Александровича. Что бы сказал муж, если бы услышал этот идиотский диалог? «Может, ты знаешь хотя бы, как их зовут?» Ник растерянно молчал. «Мы с тобой вообще не существуем! Мы друг о друге ничего не знаем! Я не вижу во всем этом никакого смысла! Все кончено!» Эти слова были произнесены срывающимся голосом. В тишине он расстегнул рубашку, бросил ее на пол, снял брюки, стянул с себя нижнее белье. Я словила визуальный экстаз. Мой милый стоял передо мной полностью обнаженный, нисколько не смущаясь, смотрел прямым, бесхитростным взглядом. «Иди сюда». Я пошла, конечно, как загипнотизированная. Мы говорили и трахались. «Кстати, Ник, почему у тебя нет детей?» Он неопределенно улыбнулся. «Не получается». И я не поняла, сколько в этом «не получается» претензии к себе, к жене и к обстоятельствам. Потом опять говорили и опять трахались. Я прижималась к нему, слушала низкий подземный гул в его сердце, и была счастлива по-настоящему. Через 3 часа я внимательно наблюдала за ними. Девчонка, ей было около 23, натянуто улыбалась, такая из разряда модной и истомлённых девиц. Ее тонкие пальцы нервно теребили край салфетки. В своих ответах ему, да и мне, она была нарочито груба. Думаю, это все от того, что ей не совсем была понятна ситуация, в которой она оказалась. Девчонка сначала 100 раз звонила ему на трубку, а потом просто затарабанила в дверь. «Она сумасшедшая», — сказал мне он. Совсем меня достало. Бегает за мной, шантажирует, угрожает свести счеты с жизнью. Ты с ней спал? Пару раз, давненько. Ты же сам учил меня не связываться с малолетками. Еще и сообщил ей, где ты живешь. Потому как расширились его зрачки, до меня дошло, что он не говорил ей адрес, он просто привозил ее сюда. «Мы слишком красивы, чтобы довольствоваться только своей второй половиной и друг другом», — сказала я себе. «Нам для отражения нужны другие люди». Тем не менее, не покидали размышления о том, как разнозданно он спекулирует своей неверностью. Я вздохнула. «Ладно, пусть заходит, только быстро». Теперь в час ночи мы втроем сидели за небольшим обеденным столом на нашей кухне. Я допивала вторую бутылку красного, отчего мои губы как будто увеличились минимум раза в полтора. Жальник этого не замечал, поскольку был занят другой. Он в своей привычной манере смотрел на девчонку с восхищением, нежно касался ее рук, которые она то и дело подносила к груди, потому что, видимо, у нее болела душа. «Ты же говорил, что у тебя встреча!» Нудила она. «Да, была встреча. По бизнесу. Ты знаешь, я действительно занят». «Так занят, что не ответить?» «Я ответил. Сказал, что встреча». «Ты написал мне без 10:11». «Раньше не мог. Большое совещание». Он так пылко и нелепо врал, что я решила его поддержать. «Это правда. Он был на встрече. Приехал сюда полчаса назад». Ее глаза сузились. «А ты вообще кто?» Я не стала говорить, что бесправная женщина, качающая права, это по меньшей мере глупо. В нашем мире такое поведение гендерно легитимно. Поэтому вместо ответа я взяла палочки и подцепила кусочек лосося с Филадельфии. «Нино — моя сестра», — выдал Ник. «Троюродная», — подтвердила я. Ее это успокоило, и она уткнулась ему в грудь. «Мы так давно не виделись. Давай не будем ссориться», — говорит он ей. При этом его поглаживания становились настойчивее, а глаза заблестели. «Да брось. Мы же занимались сексом несколько часов подряд», — раздраженно подумала я. «Иди поговори с ней в другую комнату», — резко сказала я. Он придерживал девчонку за плечи, пока она поднималась. При этом она быстро с недоумением глянула на меня. Я снисходительно улыбнулась обоим. «Какая вы забавная пара!» Ник трахал ее минут 20, а я в это время мыла посуду и допивала третью бутылку. Его триумф превратился в моё фиаско. Ситуация была до того абсурдная, что я то и дело хохотала, как истеричка. Я перемыла все бокалы, чашки и тарелки, и на том моменте, как я подняла взгляд на вазы, которые мы затолкали на верхние полки, и ощутила смутное желание смыть с них пыль, я поняла, что напоминаю самой себе Лейлу. Мне показалось, что сейчас наши судьбы соединились. Она спасалась от тошнотворного абсурда наведением чистоты. Так же теперь поступала я. Пришла интересная мысль. Я всегда думала, что есть всего две команды — жены и любовницы. Но оказывается, все намного глубже. Эти команды меняются игроками. В каждой женщине есть и жена, и любовница. Я влила в себя остатки вина и выбросила бутылку. Принюхалась. На теле все еще стойкий запах персиковой пены для ванны. После нее он долго сушил мне волосы феном, пока я пьяно болтала без умолку. А сейчас он трахает другую бабу на моей кровати. Я тщательно вытерла руки полотенцем и присела на диван, нетерпеливо щелкая пультом в поисках канала «Культура». Культура мне сейчас была просто необходима. На экране Великобритания времен то ли Георга V, то ли Георга VI и Мэри, бегающая по аббатству за очередным хромающим женихом. Я даже обрадовалась то, что нужно. Села и закурила. Ник прибежал через 5 минут, вспотевший и возбужденный, схватил меня за руку. «Любовь моя, пойдем. Мне там скучно одному». «Ник, я устала трахаться. Здесь сюжет поинтереснее». «Ну, идем, идем, пожалуйста». Он поцеловал меня в шею. От него, как и от меня, пахло персиком. «Ладно, я сейчас приду», — пообещала я. 5 минут». Он нервно рассмеялся и опять убежал. Я закатила глаза. На часах начало 3-го. Какого чёрта тут происходит? Отсутствие любых принципов раньше завораживало. Казалось, хоть и мальчишеской, но все же дерзостью. Теперь это представлялось мне похотливой распущенностью и неразборчивостью. Я опять посмотрела на эту картину глазами своего мужа, и мне стало очень стыдно. Страсть Ника к женщинам начала принимать невыгодные для меня формы. Зачем же я здесь? Если бы это была заключительная сцена драмы Ларса фон Триера, я бы разделась догола, надела туфли, взяла новую бутылку и, покачиваясь на длинных шпильках, пошла бы к ним в спальню, неистово совокупляться до первых лучей солнца. А так я просто ушла. Не включая свет, я нашарила свои сапоги, засунула в них ноги и, стараясь не хлопнуть дверью, выскользнула в холодную парадную.